Глава восьмая. Купив с каменного фирменного лотка гномьего эспрессо, что самих гномов и полуорков бодрил, у людей вызывал бессонницу, а эльфов разрывал на части, прихлебывая щедро перченый и подслащенный напиток, игрок уверенно шагал по ярко освещенной улице, умело сливаясь с гомонящей толпой. Обгоняя, отставая, чуть отходя в сторону и задерживаясь у стены, он умудрился пройти так, что в это самое щедрое для всех воришек время его не обокрал никто. Воры просто не обращали на него внимания, тогда как сам Кроу успел заметить как минимум троих, причем двое действовали в паре, умело обчищая карманы гуляющих прохожих. Он невольно вспомнил, как однажды на одной из альгорских улиц обокрали Лёлика, и его губы растянулись в широкой добродушной усмешке. Как же Лёлик тогда орал, призывая все кары небесные на голову похитителя заветного талисмана. А нечего такие вещи в кармане таскать. Добравшись до нужного ему места, Кроу подпер ближайшую стену плечом и замер, прислушиваясь и вглядываясь. Обратить на себя внимание он не боялся, он ничем не выделялся из толпы ему подобных игроков, что пришли сюда понаблюдать за происходящим у входа в небольшой старый городской данж. Спуск Шеллорна, что находится на улице Астралиста, неподалеку от перекрестка скрещенных мечей. Новички не могли знать, а вот те, кто жил и играл в Вальдире больше 2 лет, не могли не помнить, что раньше здесь высилась красивая башня могущественного волшебника Шеллорна. И уж точно мало кто знал, что однажды он переметнулся на темную сторону, а когда об этом прознали, успел открыть перед смертью огромный портал, что вел из какого-то древнего могильника прямиком в Альгору. В тот день силы игроков и альгорской стражи сравняли башню с землей, а волшебник был пленен и бесследно сгинул. Говорят, что он по сию пору находится где-то в глубинах подземной тюрьмы Альгоры и будет там сидеть, пока не откроет гильдии магов все свои тайные заклинания. Портал был разрушен, но, как водится в любой приличной фэнтезийной саге, темные эманации успели пропитать даже камень. К тому же по какой-то абсолютно неясной, разгильдяйской причине сохранился глубоченный 5-этажный подвал башни. Это сочетание привело к регулярному появлению здесь нежити, но угрозой ее назвать было бы смешно. Слабенькие скелеты и зомби едва передвигались, а их уровни редко поднимались выше 40-го. Зато новичкам тут раздолье. Особенно при такой поддержке, кою оказывал им владеющий этим участком клан архитекторов. Рядом же находилось одно из многочисленных вербовочных и торговых зданий, выстроенное самим кланом, частично сдаваемое в аренду и приносящее прекрасный звонкий доход. Сам данж выглядел обычной каменной лестницей, уходящей под выложенную бурой плиткой небольшую площадь, обставленную торговыми прилавками и увешанную разноцветными фонарями. То и дело в воздухе взрывались яркие фейерверки, чьи всполохи складывались в видимые издалека рекламные надписи. «Спуск Шеллорна ждет отважных», «Скидки на фонари», «Ночная авантюра от архов», «Сильная нужда в истинных героях», «Классный крафтовый экип», «Смешные цены». На одной из погруженных в землю стен, обрамляющих лестницу, имелся старый большой барельеф, что изображал какую-то батальную сцену и прекрасно просматривался с того места, где позевывал гном. На него и поглядывал Кроу, допивая свой крепкий перченый кофе. Постояв у стены 10 минут, он поставил тонкостенный каменный стакан на стеной карниз, откуда его тут же прихватил улыбчивый игрок 22 уровня и пошел прочь. Теперь он знал главное, здесь все как всегда. А это говорило о том, что главная тайна спуска Шеллорна все еще не обнаружена. Вот только не получится у него зайти и выйти в бывший башенный подвал, не привлекая к себе лишнего внимания. Пусть его уровень не настолько велик, но гном знал, что присматривающие за этим местом архи обязательно заметят одинокого гнома-переростка, ушедшего в данж. Придется пойти другим путем, более длинным и грязным, но тут уж поделать нечего. На плотно сжатые губы гнома наползла легкая усмешка. «Как в старые добрые времена, а?» Кроу вернулся в Альгору уже через час, экипированный в свою лучшую броню, вооруженный двуручным молотом, неся за спиной рюкзак с зельями, свитками и несколькими практичными штуками. Ничего сложного на его пути не предвиделось, но гном предпочитал быть готовым к любым неожиданностям. Единственное, чего он не прихватил, так это шлема, предпочтя воспользоваться вместо него обычной серой банданой, купленной с ближайшего прилавка. Он знал, что эта дурная игровая мода не кончится никогда, и странные танки с банданами вместо шлемов или изящными мокасинами вместо стальных сапог всегда будут встречаться на улицах или даже в подземельях, бравируя своей крутизной и неубиваемостью. Добравшись до квартала звездочетов, он посетил большую подвальную мастерскую гномьих каменотесов и сделал всего одну, но важную и достаточно дорогую покупку, отдав 50 золотых монет. Вот теперь он готов полностью, и можно отправляться. И идти недалеко. Рассмеявшись, Кроу свернул в переулок, сделал пару шагов, и ему навстречу тут же шагнули два кривобоких силуэта с шепелявыми хрипящими голосами. «Какая птичка залетела к нам в Эй!» «Эй-ой!» — поддержал его и второй. Им было с чего удивляться. Не обративший на грабителей ровным счетом никакого внимания гном, наклонился, со скрежетом поднял решетчатый люк и прыгнул в дышащую сыростью черную дыру. С секундным запозданием решетка с лязгом упала, оставив недоумевающих негодяев чесать затылки рукоятями кинжалов. Пролетев пару этажей, обдирая наплечниками плесень со стен, Кроу тяжелым слитком металла с лязгом упал на дно сливного колодца. За его спиной раздался такой грозный рык, что любой начинающий авантюрист от страха и неожиданности уже улился бы и холодным, и горячим сразу. Гном никак не отреагировал на защитный рык красной дыхвашки. Даже не повернувшись на звук громовых перекатов, он чуть нагнулся, выставил плечо, как игрок регби, и рванул вперед по тесному коридору, двигаясь вдоль узкого желоба в полу. Перепрыгивая крыс, оббегая груды мокрых ветвей, прошибая насквозь сырые паутинные завесы и стены мха, он будто стальной поршень несся вперед. Его пытались атаковать, но здешние монстры были слишком слабы. Чаще всего они даже не поспевали за его тяжелым бегом. А те, кому удавалось впиться клыками в железную обувку, обнаруживали, что совершили большую ошибку, когда на них опускалась тяжелая подошва. В этом нисходящем и все расширяющемся канале хватало и других мелких привычных проблем. Вниз то и дело летело все то, что оказалось негоже для светлой Альгоры и отправлялось прямиком в гигантскую и никем не контролируемую мусорку, в огромные катакомбы. На своем бегу гному не раз и не два пришлось силой взмахнуть молотом, прошибая и снося с пути гнилые огромные бочки, неудачные шкафы и комоды, сгнившие повозки, уродливые статуи начинающих скульпторов и прочий хлам. Избегая попадать под льющиеся вниз грязные водопады, он продолжал бежать за ведущим его вниз каналом. Когда и без того редкие световые люки исчезли, в левой руке гнома вспыхнул яркий зачарованный факел, что буквально выдрал из темноты изрядный кусок пространства, заставив его теневых обитателей злобно запищать и ринуться прочь от ненавистного света. В катакомбах Альгоры водится многое. В катакомбах Альгоры водится страшное. Не надо, ой, не надо уходить слишком глубоко. А Кроу и не собирался. Добравшись до коллекторного зала с жадно клокочущей дырой посередине, втягивающей в себя городские нечистоты, он пробежал вдоль стены до приметного арочного прохода. Проведя стальной ладонью по арке, гном содрал желтый мох, приблизил факел и убедился, что тут присутствуют те самые искаженные рунические надписи. Мало кто знает, что в здешних катакомбах водится огромное количество всякой нечисти, и среди нее встречается немало могущественных тварей. А чтобы они не смогли подняться к самой Альгоре, на стены и арки нанесены древние неуничтожимые руны, что не позволяют злу пройти этим путем. Хотя тут настоящий лабиринт, и наверняка найдется хитрая лазейка для любой твари. Но гномы интересовали руны неправильные, вот эти искаженные. Всего пара ошибок, и запретная магия превратилась в обычное граффити. Этот проход вел к бывшей башне Шелларна, прямиком к ее превратившемуся в данж подвалу, где сновали новички. Этим путем обратившийся к тьме амбициозный маг и заманивал к себе в гости нежить, прежде чем набрался опыта и сумел открыть мощный портал. Кого он приглашал к себе на чай с визжащими печенюшками? Это знает только сам Шелларн. Скользнув взглядом по полустертому рисунку оскаленного черепа в колпаке, Кроу поднял трескучий факел повыше и побежал дальше, отшвырнув со своего пути средних размеров крысиное гнездо. Неумолимый бег гнома был прерван минут через пять, и по самой прозаичной причине сообщение пришло от Крохи. Любимая вопрошала: «И где ты?» «Работаю», — скупо отозвался игрок и, сообразив, что как-то маловато и туманно, добавил пояснений. «Альгора, подземелье, тружусь». «Хм, а я тут одна, в холодной постели». «Укройся получше, милая, и сладких снов». «Я тебе припомню», — пообещала последнее сообщение, увенчанное злобным смайлом с двумя кинжалами. «И ведь припомнит». Тяжко вздохнув, гном двинулся дальше, небрежно отпнув что-то наглое и мелкое. «Муило!» Тьфу ты, поморщившись, Кроу ускорил шаг, зная, что теперь тут лучше не задерживаться. Его слуха достигли частые недобрые посылы сородичей Пнутова, обещая вторженцу скорую расплату за наглость. Ускорившись, игрок перебрался через ревущий от напора бегущий в нем воды каменный короб трубу, взобрался по ржавым скобам на этаж выше, чуть постояв и освежив в памяти свое местоположение, свернул налево, содрал со стены покрывало плесени и втиснулся в вертикальную щель, под скрип металла проталкивая себя вперед и держа в вытянутой руке горящий факел. Продравшись, он оказался на неприлично узком карнизе, что через 10 метров привел в тупик. Но на противоположной стороне провала приглашающе скалилось зубьями сломанной решетки черное отверстие. Туда гном и прыгнул. Почти нормально долетел. Хорошо, что успел вцепиться рукой в один из изогнутых прутьев и повис, но факелом пришлось пожертвовать. И он, кружась, полетел вниз, освещая мокрые темные стены. С едва различимым стуком факел упал далеко внизу. Этажей 5 пролетел, не меньше. И висящий гном увидел, как на трепещущий огонь накатилась волна черного дыма. Огонь тут же угас, и провал погрузился во тьму, что, казалось, потянуло щупальцами к таким вкусным, болтающимся ногам гнома. «Грейвер!» — удивленно пробормотал Кроу. «И матерый!» Легко подтянувшись, он впихнул себя в проход и на карачках, да как только авантюристам передвигаться не приходится, преодолел не слишком большое расстояние до расширения, где ему удалось выпрямиться во весь свой не слишком великий рост. «Стар я уже для этого», — еще раз пробормотал гном, стряхивая с головы мерзкие нити какой-то хлюпающей дряни. «Так, а теперь куда?» Над его головой было 3 квадратных отверстия, и каждое вело в свою сторону. «Так, левое приведет прямиком в давилку. Центральный выведет на 3 этажа выше, затем придется плыть под водой никак не меньше 6 минут, если хватит дыхания, что вряд ли. А вот правая, там любого подземного верхолаза будет ждать сюрприз в виде чуть ли не сотни желтых ядовитых паучков, что с радостью набросится на заползшие к ним в гости угощения. Там же будут острые железные прутья, потоки едкой воды, еще пара провалов. Но как раз правый проход ему и нужен». Едва заметно колыхавшаяся затхлая вода в каменной чаше буквально взорвалась. Вынырнувший Кроу, отбросив в сторону гневно орущую жабу, выбрался из бассейна, оглянулся и... довольно усмехнулся. Он на месте. Вот следы арочного прохода, что теперь заложен нерушимой магической кладкой. А за аркой... спуск Шелларна, его нижний уровень. Если приложить ухо к стене, то наверняка можно будет расслышать истошные вопли пожираемых нежитью игроков. Но Кроу сюда не за этим пришел. Его интересовал вон тот дальний угол, где можно обнаружить обычные на вид головки трех вбитых в кирпичную кладку бронзовых костылей. Любой авантюрист попробует их нажать, покрутить, потянуть на себя и не преуспеет. А все потому, что прежде всего тут нужно произнести слова коротенького заклятия. Уперевшись рукой в стену, наклонившийся гном глухо пробормотал короткую фразу. Послышалось что-то вроде заунывного стона, исходящего из-за стены. Вдавить левый костыль, затем правый, средний, правый, правый, левый, а затем средний и правый одновременно. И ничего. Проклятие. Опять короткая бормоталка, заунывный стон, левый, правый. Оказалось, он допустил ошибку в самом конце. Вдавливать одновременно надо было левый и средний. С тяжелым рокотом часть стены ушла вверх. Открылся даже не проход, а узкий лаз, куда игрок без малейших колебаний и запрыгнул. Едва успел, бухнув, стена закрылась. И все, с этой стороны ее не открыть. И раньше любой проникший сюда авантюрист был вынужден идти до конца, если хотел выбраться, через весь башенный подвал могущественного мага, а затем и в саму башню. Что чаще всего заканчивалось для авантюриста крайне плохо. Сам данж гнома не интересовал абсолютно. Нет, ему был нужен вот этот самый закуток. Треугольной формы узкое тесное пространство, что-то вроде глухого аппендикса. Две стены, каменные блоки и кирпичи. Третья стена из бугристого и темного вещества, вроде вулканического стекла. Это здесь оно бугристое, а с той стороны это красивый барельеф. Ну как красивый? Из темного фона выпирают наружу, будто бы залитые темной же слизью, кричащие в ужасе головы. И так на протяжении нескольких метров. Эта стена была полупрозрачной и раньше служила местом отдыха самого Шелларна, что сидел в этом закутке, попивал вино и через прозрачную третью стену наблюдал, как созданные им монстры кого-нибудь гоняют по подземелью, а затем и убивают. Всего таких закутков три. И между ними можно перемещаться на каменной плите, снабженной какой-то пентаграммой. Но это только сам хозяин башни так умел. Телепортироваться между тайниками ради лучшего вида на вопящие жертвы. А вот Кроу, ему был нужен только этот закут. Для чего? Да все просто, его личный и никому более неизвестный тайник. Сначала обнаруженное место просто будоражило чем-то, прямо как в старых приключенческих романах. А затем гном начал то и дело оставлять здесь ненужные или вообще непонятные штуки, что были найдены или получены в их безумных авантюрах. Как раз здесь он некогда и оставил парочку предметов, которыми сейчас самое время воспользоваться. Да, самое время. Гном уселся на край заваленной различными предметами плиты, и стеклянная стена тут же стала прозрачной с его стороны и начала пропускать все звуки. За стеной огромный скелет в ржавых доспехах держал за голову орущую девчонку и с силой стучал ее лбом в барельеф. «Какие ужасы нынче показывают!» — задумчиво изрек гном, с хрустом откусывая от большого яблока. «Ты только погляди!» На спину скелета прыгнул орущий полуорк и принялся со звоном колотить его по шлему рукоятью сломанного меча. Нежить отбросила облегченно вякнувшую девчонку, подняла единственную руку, стащила полуорка с загривка и начала колотить об рельеф уже его головой. Вбиваемый лбом в один из орущих каменных ликов полуорк облегченно провопил. «Ну хотя бы так, я же танк!» «Понимаю тебя, брат», — кивнул Кроу, глядя, как упирающегося игрока раз за разом подтягивает и колотит о стену восставшая из мертвых тварь. «Борись!» Будто услышав, игрок подпрыгнул, уперся ногами в барельеф и резко толкнулся, возможно, впервые в жизни исполняя подобие акробатического трюка в вальдире. Крутнувшись вокруг держащей его руки, он вывернулся и с криком ринулся на нежить, вбивая плечо в хрусткую спину скелета. Того шатнуло вперед, из черепа вырвался злой стон, И в него же тут же влетело два пылающих угля, посланных подлечившей себя девчонкой. Что-то орущий парень схватил врага обеими руками за ржавые доспехи и силой принялся колотить о стену, старицей возвращая недавние побои. «Неплохо», — подытожил гном, отворачиваясь от прозрачной стены и опуская взгляд на плиту рядом с собой. Протянув руку, он бережно подхватил край пропыленного клетчатого покрывала и потянул на себя, открывая лежащие на плите необычные предметы. Да и само покрывало было весьма примечательным. Артефакт, плед ехидного лентяя. Необычный был враг, а его плед обладал необычными свойствами. Но сейчас требовалось лишь одно из них — сохранять это место в стабильности. Здесь ведь не тайник, а обычная замурованная комнатушка. И посему все оставленное здесь быстро придет в негодность и сгниет. Плед вкупе со сферой большого сохранительного артефакта, такие используют в клановых походных складах, делал свое дело, и ничто из некогда оставленного здесь не пострадало. И тут было на что взглянуть. Усевшись поудобней, гном начал переводить взгляд с одной вещи на другую, не обращая более внимания на звучащие из-за стены вопли. Правая длань проклятого рыцаря Ежауса. Опаснейшая штука, что досталась практически случайно. «Копье!» — проорал танк из данжа. «Он вонзил мне копье прямо в...» Мраморная стрекочущая коробочка. Вообще непонятно, что это такое, но досталась она ему как добыча после смерти древнего лича, и вряд ли там сидит его любимый сверчок. «Чмурк, чмурк, дай зелье здоровья! Мне и самому мало! Ну и чмурк же ты, чмурк!» Свиток мертвого капитана. Тут все ясно, путеводная проклятая вещь. Активируется лишь на большом корабле, проклиная его при этом со страшной силой, зато открывает еще один путь к мифическому острову Черепа. «Ра! Навались, братья! Пинай, сестра! Меня парализовало, только моргать могу! Бей веком, веком бей!» Кровавое око, что покачивалось внутри, залитой желтым раствором большой банки. Тут тоже не все ясно и все случилось само собой. На реликтовом плато на них внезапно напала крутая группа замаскированных игроков. Напали ради наживы. Но они просчитались и погибли, оставив после себя вот эту банку. «Свет на нашей стороне, братья! Ни шагу назад!» «О, он колонну поднял! Бежим!» Седьмой позвонок. Обычная посеревшая и потрескавшаяся косточка из позвоночника. Размером с укушенный божественной осой гномий кулак. «Лучник справа! Лысый дедушка слева!» «Кого бить?» «Самого опасного, конечно! Бьем левого!» Мешочек багряных рубинов. «Персифона! Нет!» Медный наперсток, что из-за своих размеров вполне мог послужить для гнома шлемом, будь в нем прорези. В наперстке торчал почернелый обломок гигантской иглы, самый ее кончик. Стоит хотя бы коснуться злого металла и... «Будь проклят тот день, когда я решил стать хилером! Дайте дубину, я ему втащу!» Несколько забытых стопок золотых монет, медное кольцо безумного ростовщика, пару украшенных черной вышивкой зеленых остроконечных шапок, череп с тремя длинными шипами на лбу и всего одной квадратной глазницей. Манисты из позеленелых от времени монет, золотой листовидный наконечник стрелы, инкрустированный мелкими алмазами. Таким по приказу эльфийского короля казнят самых высокородных эльфов. Для каждого приговоренного выковывается свой личный наконечник, а затем точится, зачаровывается, инкрустируется. И все это занимает годы, пока будущая жертва изнывает от мук под домашним арестом. В личный дубовый рощи, к примеру. А если наконечник вдруг таинственным образом пропадет, то пока его не отыщут, казнь не состоится. «Горю! Я горю! Тушите меня! Тушите! Да не пинками же! А-а-а!» За барельефом пробежала объятая зеленым огнем фигура, за которой гнались как скелеты, так и сотоварищи. Ох уж эти новички! Почти все лежащие на плите предметы были прокляты, и обращаться с ними следовало с крайней осторожностью. К большинству из них гном на его текущем уровне и без особого снаряжения и аур даже прикоснуться не мог, Видит око, да зуб не имет. Но кое-что из этих неприкасаемых сокровищ ему было все же по зубам. Подхватив с плиты широкий ремень, гном подтянул к себе небольшую сумку с большим клапаном. Ничего необычного на вид. Потрепанная жизнью бычья кожа, все хорошо прошито, длинный широкий ремень удобно ложится на плечо. Обычная дорожная сумка, что явно немало времени провела, болтаясь за спиной завзятого путешественника, принимая на себя и палящие лучи солнца, и проливные дожди. Вот только стоило гному встряхнуть сумку, как она на миг окуталась темным облачком, кое оказалось медленно осевшей на плиту пылью. Убрав предмет в инвентарь, он накинул плед лентяя обратно на сомнительные и крайне опасные сокровища. Следом сгреб золотые монеты и выудил из поясной сумки свиток телепортации. Попасть сюда можно только тем путем, что он преодолел. А вот выйти можно и более легким способом. Правда, улететь далеко не получится, но хоть что-то. Вспышка. Вышагнув из бирюзового смерча, что истаял за секунду, гном запалил факел и огляделся. Мокрые стены, жёлоб с тухлой водой, что-то пищит и копошится в темном углу, под потолком доедает крысу огромный слизневый паук. Как и ожидалось, катакомбы Альгоры. Не особо понятно, где именно он находится, но это и не требуется, ведь в сумке есть еще один свиток, что уже точно доставит куда надо. Вот только... Глянув на часы, гном широко улыбнулся, и его пальцы сомкнулись на совсем другом свернутом пергаменте. Активация. И очередная мягкая вспышка выбросила к его ногам тут же недовольно заворчавшего питомца. «Ну извини», — повинился Кроу, разведя руками. «Ныряешь ты у меня так себе, по узким карнизам ходить не умеешь». «Урк!» — не согласился бурый носорожек, что изрядно подрос. «Но я же про тебя не забыл», — напомнил ему игрок, опуская ладонь на подставленную массивную голову зверя. «Повеселимся? Надо понять, где мы, пробиться через врагов к нужному месту, без боя миновать молчаливых стражей, избежать магической ловушки болота правосудия и все это сделать до рассвета. Ты со мной? Угр!» «Двинули», — коротко кивнул гном, берясь за рукоять верного молота. «Мы сметем всех и каждого с нашего пути». Протяжно зевнув, Кроу с легкой тоской вспомнил про гноми эспрессо, решительно подставляя затылок под ледяную струю чистейшей воды, что с большой высоты падало в глубокий каменный колодец. Впрочем, трудно назвать колодцем рукотворную постройку глубиной в 100 с лишним метров. Колодец узкий и со скользкими стенами, на треть полной зловонной жижей, коей так славятся всякие катакомбы. На краю этого провала и стоял сейчас гном, у чьей ноги дремал достигший 28 уровня носорожек Дари, что подрос еще на пару сантиметров. Сам гном тоже поднял один уровень, но это скорее случайность. Они в не столь уж опасной части альгорских катакомб у их северной окраины. Хрустальной свежести ледяной водопадик носил гордое название «Чистый помысел». А полный тягучий зловонный жижи колодец был известен как то безразличие. За спиной усталого игрока виднелась арка с выбитой деревянной дверью и еще качающимися обрывками гнилой поросли. За пройденным им коридором остались ничего не заметившие молчаливые стражи и булькающее болото правосудия. До рассвета еще пара часов. Где-то за вмазанной в стену ржавой решеткой тоскливо воет подземная тварь. Лабиринт справа сотрясается от тяжелой поступи молодого голодного грейвера, а освежившийся гном нетерпеливо перетаптывается, ожидая, когда... Из чугунного жерла, что извергал водопад, вырвалась льдисто-синяя искра и, ослепительно сверкая, понеслась по воде вниз, прямиком в колодец. Без малейших колебаний гном прыгнул за ней, успев крикнуть команду питомцу. С вытянутыми руками камнем пролетев пару десятков метров, Кроу дернулся вперед, и ледяная искра утонула в его тут же заиндевевшем кулаке. Свет угас, но белеющие пальцы светились изнутри. Кроу продолжил падение во тьму колодца, чувствуя, как рука перестает его слушаться. Искра появляется каждую ночь. Искра появляется в любой случайный момент в предрассветное время. Отрезок примерно в 3 часа. Искра появляется только если в зале вокруг колодца не больше одного игрока. Искра сердится и старается вырваться, быстро превращаясь в разрастающийся колючий ледяной шар. Искру не удержать одной рукой. Никому. Искра превращает тебя в ледяную беспомощную статую. Да, все так, если только не... Извернувшись, гном взмахнул второй рукой и накинул на уже потрескивающий заледенелый кулак пыльную сумку, успев заметить, как между пальцев вырастают длинные прозрачные шипы. Вот жуть-то! Ярчайшая сине-белая вспышка родилась внутри приоткрывшейся и тут же жадно закрывшейся сумки. Выдернув руку, гном поспешно влил в себя зелье здоровья, излечивая серьезную травму. Взрывное обморожение с попутным пронзанием пальцев и ладони ледяными шипами. Прижав начавшую пульсировать сумку к животу, гном развернулся ногами вниз, чуть согнул колени и... Его железные сапоги беззвучно и мягко приземлились на что-то невидимое и пружинище в полуметре от клокочущей жижи, что всегда готово проглотить себя и убить. И все это с царственным безразличием. Рядом с гномом приземлился Дари и радостно захрюкал, не обращая внимания на глупые невидимые полы. Хотя полов не было и в помине. Гнома держала на весу магия, заключенной в сумке искры, принявшая их мягко и бережно. Воспользовавшись старым добрым факелом, выуженным из вместительнейшего инвентаря, игрок осмотрелся, нашел на осклизлой и почернелой стене местечко посветлее и шагнул вперед, приближая пламя к приметной области. Белесая слизь тут же поспешно разбежалась в стороны, проделав это как живой пугающий организм, обнажив решетку и вделанную в нее дверь. Последними с прутьев убрались тонкие щупальца с множеством присосок и жадно щелкающих клыкастых ртов. Белесая тварь вздулась, как мокрая простыня, и резко ударилась всем телом о стену, испустив набранный воздух из засвистевших сопел. Факел ударил ревущий вонючий ветер и погасил его пламя. Белесая волна радостно качнулась обратно, но железная дверь уже громыхнула, закрываясь. Кроу не терял времени даром, успев войти в узкий проход, куда никаким тварям ходу не было. Горькие чертоги. Вот куда он попал одним из трех доступных путей. Хотя о какой доступности можно говорить, если одна магическая лазейка ведет сюда с вулканического плато, и ее начало теперь скрыто под фундаментом одной мрачной клановой цитадели, что увенчано всевидящим оком, а второй путь вообще еще никем не найден. Описание о нем дано в загадках, и пока никто их не разгадал. Во всяком случае, никто из них, бывшей семерки, этого сделать не успел. Нехватка времени и все такое. К тому же, когда они поняли, что именно скрывается в подземной тьме, вернее, кто именно тут скрывается, они разом потеряли интерес. В те дни горькие чертоги не представляли для них никакого интереса. А вот сейчас, прижимая бьющуюся сумку к бедру, в инвентарь ее убрать уже было нельзя. Кроу широко шагал в кромешной тьме. Угасший факел снова горел, но от его пламени не было ни малейшего толку. Оно освещало только самого игрока и его питомца, а все вокруг оставалось в жадной тьме. Ушей игрока коснулась сначала робкая, а затем начавшая становиться все громче, ритмичная музыка. Во тьме кто-то умело колотил по барабанам, не забывая про ярусную струнную инструменталку и гортанные пугающие вскрики. Отмотав еще шагов так 200, больше не на что было ориентироваться, гном наконец-то узрел впереди что-то светлое и часто пульсирующее. Поняв, что немного сбился с пути, он подправил направление, прошел еще немного и замер, остановленный звучным мужским голосом, что удивительно хорошо лег на ставшую громче и злее музыку. «Кто ты?» «Я гном», — легко ответил Кроу, крепче сжимая пальцы на горловине сумки. «Обычный гном с большими замыслами». «Букашка!» В бесплотном голосе появились насмешливые шипящие нотки, что попытались острыми льдинками пронзить гордое сердце гнома. Но льдинки не преуспели в своем разящем полете. «Может, и букашка», — согласился игрок, расправляя плечи и гордо выпрямляясь. «Но хотя бы стою на собственных ногах и стою крепко, а ты?» «Да как ты смеешь?» Шипящая насмешка куда-то исчезла, сменившись стремительно разгорающейся яростью. «Я Крум! Ты знаешь, кто я такой?» Музыка затихла, возвращая тьме ее столь грозную стылую тишину. «Знаю», — кивнул Кроу. «Ты один из преданных и обманутых. Ты один из лишенных тел и запертых. А ваши тела...» «Что с нашими телами, дерзкий гном?» Бесплотный голос дрогнул, зашипел, как змея под ногой беспечного путника. «Что с ними?» «Ваши тела были брошены», — пожал плечами Кроу. «Если честно, я не знаю многого. Когда мы впервые наткнулись на эту огромную ловушку, то ожидали и даже жаждали отыскать здесь несметные богатства или легендарную экипировку. Но вместо этого наткнулись на пыльную банку, полную обманутых душ». «Сколько таких узилищ разбросано по миру Вальдиры? Десятки? Сколько таких банок закопали те, кого мы называем древними или вечными?» «Древние? Проклятые древние! Они обманули нас! Лишили всего! Где наши тела, дерзкий безымянный гном? И почему ты все еще жив? Этот воздух губителен для любого смертного. Здесь витает пыль наших скрижещущих душ. Один его глоток, и твои легкие больше никогда не смогут шевельнуться в замершей груди». «Дышу нормально», — улыбнулся Кроу, не спеша раскрывать все карты. «А имя мое Кроу. Я кузнец и наместник долины Серый Пик, что к югу от Альгоры». «Я знаю об Альгоре. Мы строили ее». «Да», — кивнул игрок. «Альгору и другие великие города возводили ныне забытые и стертые из памяти и книг удивительные строители, что служили самим древним». «И мы служили верно, но были преданы. За что?» «Вы были слишком сильны», — гном пожал плечами. «Во всяком случае, так говорится в полуистлевшем клочке одного древнего манускрипта. И там же вас называют не иначе, как гулдеры или же темные титаны. Прародители каменных великанов, что и поныне сотрясают земли Вальдиры, но рядом с вами они не больше, чем...» «Мошки», — презрительно выплюнула сгустившаяся тьма. «Случайное порождение пыльных эманаций наших душ. Но они пригодились нам в выполнении мелких работ. Сотрясатели всего сущего. Однажды мы заставили содрогнуться весь континент, за день подняв и создав гору из земных недр. Это было на северо-востоке, а затем мы отстроили город внутри той горы, так приказали древние. Ты знаешь немало о нас, хитрый гном Кроу». «Не я», — признался гном. «У меня была жадная до знаний подруга. Она была готова сделать что угодно ради получения новой заковыристой загадки или тайны. Продала бы душу за редкую книгу об истории Вальдиры, где каждая страница полна запутанными отсылками и туманными намеками. Именно она узнала о погруженной во мрак тайной сокровищнице, что оказалась древней могилой». «Почему этой подруги нет рядом с тобой, гном Кроу?» «Она умерла, погибла. Ее убили». «О, и ты, конечно, отомстил?» «Нет». «И после этого ты смеешь называть себя ее другом, презренный гном? Дерзкий голосом, но слабый духом». «Я как раз и собираюсь отомстить», — улыбнулся Кроу. «Но мой враг очень силен. И я понял, что если решу мстить, лишь опираясь на собственные силы и не столь уже великие силы моих друзей, то у меня не будет уверенности в исходе грядущей битвы. Мой враг не только силен, но и хитер, подл, безжалостен, а еще у него тысячи и тысячи союзников». «Ты умеешь выбирать врагов, гном Кроу», — В бесплотном голосе зазвучало уважение. «Если, конечно, ты не лжешь». «К чему мне лгать такому бесплотному мертвецу, как ты?» «Как ты смеешь!» — громыхнула тьма, но голос тут же утих, а вдалеке раздался многоголосый стон. «Хотя тут ты прав». «Я уважаю тебя, Крум. Пусть знаю о вас не так уж и много, но я видел сотворенные вами великие города». «И слышал о великой магической печати?» «Да». «И о том, что она удерживает?» «Тантериал?» «Божественный ад!» — с насмешкой прохрипел голос Крума. «Да, мы выстроили его по приказу древних и по их замыслу. Мы воздвигли каждые нерушимые врата Тантериала. Гнев безумных богов не вырвется наружу. И вы же отстроили Аньгору. Для одного из воистину великих древних богов. Он был слишком дерзок, но это и понятно. В нем говорило его происхождение. Но мы просто строили, и строили, и строили. И ни о чем не подозревали? Где была ваша мудрость, о темные титаны?» «Подозревали!» — яростно громыхала тьма. «Мы чувствовали. И как только было начато строительство Тантериала, мы задумались, а не угодим ли мы сами в это нерушимое узилище? Что ж, мы отринули все подозрения, почти. Но на всякий случай оставили парочку-другую маленьких лазеек, что ведут прочь из глубин божественного ада. Но очутились здесь. Древние обвили вас вокруг пальца. Они избавились от нас». «Вы были слишком большими», — гном пожал плечами. «Вы были огромными. Темные титаны никогда не прекращают расти. Ведь так?» «Это истина. Мы растем быстро, втягивая в себя почву и камень. Наши ауры дробят все сущее, обращая его в пыль, что втягивается в наши тела, увеличивая их массу. Что стало с нашими могучими телами, гном Кроу?» «Их больше нет. Лишенные душ тела превратились в мертвые горы или гряды холмов». «Мое тело было столь велико, что могло поспорить в размерах с любым горным хребтом. Я Крум, один из старейших и величайших гулдоров. Я титан». «Но большая часть ваших тел в океанической пучине или же сокрыта еще тщательней», — добавил Кроу. «Хотя я толком не знаю. Но старые тела вам не вернуть, они давно забыли власть ваших душ, ведь сами вы бесплотны». «Мы явились в этот мир вторыми, сразу после древних. Эти мерзкие сладкоголосые твари околдовали нас своими обещаниями. Следуя их приказам, мы отстроили все, что они замыслили, а затем мы начали низвергать и пленять старых богов. Мы низвергли всех и лишь двоих усыпили. Они были столь сильны, что нечего было и рисковать в глупых попытках лишить их хоть одной ипостаси. Мрачная история. Мы исполняли приказ и сами оказались повержены. Обманом! Не стоило нам так доверчиво покидать наши каменные тела и спешить на сладкий зов. Лжецы! Предатели!» Звенящий крик прозвучал во тьме и угас, не породив даже жалкого эха. «Их самих больше нет», — заметил Кроу. «Древние исчезли». «Мы ощутили. Пылающий огонь их душ угас, угас разом. Как такое возможно? Что произошло?» «Это нам неизвестно и не особо интересно. Мы живем днем настоящим, ну, может, пытаемся заглянуть немного в будущее. И как раз о будущем я и хочу поговорить. Титан Крум, стань моим союзником в грядущей битве. Помоги мне, а я помогу тебе и твоему роду вновь обрести тела. Не обещаю, что сумею помочь всем, но хотя бы нескольким титанам я смогу помочь вырваться из этого узилища, что так похоже на замерзший ад». «Это не ад», — Крум хрипло рассмеялся, и его смех зазвучал со всех сторон, будто гном стоял на огромном языке хохочущего титана. «Тантериал куда страшнее». «Но и здесь не сладко». «Да. Вы как забытая пыльная кладовка, куда никто не заглядывал уже сотни лет. Ты дерзок. Люблю и уважаю дерзких. Но ты всего лишь мошка. Чем можешь ты помочь? Вот этим. Свет факела осветил висящую на боку гнома такую обычную на вид сумку. И что же это? А вот что. Гном резко хлопнул ладонью по сумке, и ее кожаный бок тут же ответил извергнутым облачком темной пыли. Тьма застонала десятками скулящих голосов. «Гдауран! Пыльный металл Гдауран!» — прохрипел Крум. «Его рудные частицы», — поправил гном охрипшего титана. «То, что нам удалось отыскать, когда мы и понятия не имели ни о каких темных титанах и былых обидах и обманах. Но потом выяснилось, что сокровищ тут нет, и мы забросили свои поиски на полпути. А сумка с рудной пылью осталась, и добыть ее было не столь уж сложно. А ведь все считают, что в пусторудных горах нет ничего полезного. Хотя вряд ли там осталось больше парочки сокрытых жил. Гдауран. И я чувствую пульсацию силы. Как же манит она. Животворная искра из вечного источника расположена прямо над вами», кивнул игрок. «И она помогает держать вас в банке, питая закупоривающую ее жидкую пробку. Никому не вскрыть эту банку напрямую, это магия древних». «Они умели колдовать», — согласилась тьма. «Они умели многое. У тебя искра, и у тебя частицы Гдаурана. Ты сможешь выковать новое». «Да», — согласился Кроу и подарил тьме широкую сверкающую улыбку. «Из Гдаурана, живительной искры и твоей души, я смогу выковать новое звенящее сердце для темного титана. А дальше? Я понятия не имею, что делать дальше», — неожиданно признался игрок. «Зато знаю я», — прошипела тьма. «Но что взамен? Ведь ты потребуешь что-то взамен». «О да, я потребую верной службы». «Ты хочешь отомстить своему врагу. И в этом нужна наша помощь». «Да», — подтвердил Кроу, «но и в остальном тоже». «И в чем же еще может пригодиться сила темного Гдаура?» «Ну, к примеру, нужно подпереть и крепко-накрепко удерживать в паре мест крайне важный свод над подземным городом», — рассмеялся Кроу. «Кому, как немогучему титану, удерживать небесную твердь, пусть даже она из камня? А тела ваши вроде как начинают расти далеко не сразу, верно?» «Почти мгновенно. Пролетит жалкое столетие, и мы уже не сможем контролировать стремление наших тел к росту». «За 100 лет как-нибудь успеем отомстить. И не забывайте, Танкрум, я готов помочь вам отыскать и добыть еще Гдаурана, а следом и вернуть в верхний мир других титанов. Я сам мститель, и не собираюсь становиться на пути тех, кто желает того же, и, как по мне, по вполне справедливой причине». Мгновение тишины. Затем послышался будто бы каменный грохот, и над Кроу выросла отчетливо видимая гигантская фигура титана. Вспыхнули 2 багровых глаза, уставившихся на крохотную фигуру смельчака-гнома. «Мы заключим договор, дерзкий гном Кроу. Ты и я, титан Крум. Честный договор, чтобы никто не был больше обманут». «Крум и Кроу», — улыбнулся гном. «Договор так договор. По рукам?» «По рукам», — прогрохотала улыбающаяся тьма. «По рукам». «И откуда у меня такая опрометчивость в обещаниях?» — с нескрываемым удивлением пробормотал гном Кроу, прячась в кладовке родовой кузни Дуквов. Выглянув в щелку, самый мертвый час, вот-вот рассвет, ночная смена ушла, а утренняя уже шагает сюда, Кроу опустил глаза ниже и уставился на то, что на всех языках мира обычно называется по-разному, но все сводится к одному — черная метка. Ну да. Хотя на самом деле ничего опасного в этой черной овальной отметке нет. Обычный отпечаток пальца темного титана. Хотя если приглядеться пристальней, а еще лучше взглянуть с помощью лупы, то можно будет увидеть, что вместо обычного папиллярного узора отпечаток несет в себе рисунок загадочных рун. Меж коими пролегает замысловато петляющая линия. Там же теснятся линии зубчатые и совсем уж непонятно закрученные посверкивающие загогулины. И все это в небольшом отпечатке пальца. Вот чем на самом деле пленяла Вальдира. Богатством деталей. В этом мире далеко ходить не надо. Глянешь на обычную с виду стену, и сначала заметишь на ней второй слой краски, потом поймешь, что из-под него проглядывают древние узоры или даже подсказки к некой тайне. Но отпечаток пальца темного титана куда интересней. Дело в том, как узнал Кроу буквально час назад, что в всем оттиске сокрыта мелодия души, оставившего его темного титана. Если правильно распрямишь эту вязь, разложишь на ноты, поймешь символы и озвучишь все на нужном инструменте, титан падет. Таким образом, титан Крум принес поистине весомую клятву верности своему освободителю и новому соратнику. Хотя кот отгадки не сообщил, конечно. Ну да, клятва клятвой, а дебилов тут нет, чтобы прямым текстом сообщать способ собственного моментального умерщвления. «Лишь бы вышло», — тяжко вздохнул гном, проводя ладонями по искрящемуся зеленым толстому кожаному кузнечному фартуку. Ему пришлось прийти сюда, в кузню наставнического рода, причем не сообщив о цели своего визита. А что он мог сказать? «Не разрешите выковать на вашей наковальне темное сердце титана, что однажды может существенно так подрасти и в буквальном смысле слова разнести весь Храдальроум на атомы? Причем даже без ударов, просто сработает его пожирающая аура. Ох уж эта пожирающая аура! Ох уж эти темные титаны!» В общем, гном лгать никому не стал, предпочтя скромно промолчать, чтобы сохранить возможность разыграть столь популярную карту наивного дурачка. В случае чего округлить глаза, чуть выпучить их, хлопнуть себя с размаху ладонью по лбу и изумленно вскричать: «А что, нельзя было?» И ведь фокус с наивным удивленным дурачком должен выгореть. Ибо пусть гулдеры и зовутся темными титанами, но их в длиннющем списке запретных существ нету, что логично. Это как в реальном мире включать в ряд опасностей сверххищного дракона или динозавров. Они ведь вымерли, если вообще когда-то существовали. Но могут и выгнать. Так что риск все же есть. Однако поздно держаться за поясницу, коли хребет выпал. Выковать новое сердце оказалось делом достаточно простым. Или попросту особо никто этим из дизайнеров и квестостроителей не заморачивался, решив убрать весь этот виток истории Вальдиры на дальнюю пыльную полку. Кроу отдавал себе отчет, что он, можно сказать, влез в живой архив и вытащил оттуда не просто хорошо забытое, а скорее посчитанное излишним и ненужным. Так бывает, когда в команду создателей игрового проекта попадает парочка сценаристов с придурью и королевским замахом на масштаб и многослойность. Эти безумные фантазеры выдают тонну переплетающихся задумок. Дизайнеры начинают воплощать все в жизнь, следом тут же внедряя в тело игры. А затем приходит новый лидер, всматривается в происходящее, ужасается и машет руками. «Ну нафиг! Это уже слишком. Режем вот эту ветвь и эту. А лучше покромсаем все дерево сразу». Так гигантский лохматый замысел исполин превращается в ухоженное парковое украшение вроде олененка. И так случилось не только с титанами. Так произошло с уймой гипотетически классных штук, что остались мертворожденными. Дроу, гаудары, китеи, вудуизм, гилаизм с его мировой душой и еще немало удивительного или даже невероятного, что предано забвению. Но возвращаясь к темным сердцам, Кроу до него чином кузнечным все же не дорос. Вернее, не чином, а умением. Поэтому пришлось воспользоваться тем, что в игровом просторечии зовется костылями. Крафтовое кожаное одеяние мастеровитого кузнеца, фартук даровитого коваля, пояс гномьей силы, вечно мокрая матерчатая шапка пылающего молотобойца, зелье болотного наковальщика, склянка эссенции фантомной удачи, три кислых плода мантурции, серебряный браслет «Верная рука» и пара обычнейших колец на силу и выносливость. Можно было бы и еще добавить, но вкупе всего собранного хватило, а свиток с заклинанием «Кузнец-умелец» дал все остальное, равно как и впервые взятый в руки чужой молот. Экипировку и оснащение гном взял в аренду у одного богатенького, но сильно горюющего торгового клана со звонким молотобойным названием. В залог ничего оставлять не пришлось. Все необходимое сдавалось в аренду на одной из улочек Храдальроума. И хватило небрежного упоминания, что Кроу является учеником рода Дуквов. Его слова тут же проверили, неким не совсем ясным даже для опытного игрока способом, и за сумму в 35 золотых монет выдали все необходимое сроком на сутки. На меньший срок не выдавали, а жаль. Тут всего-то делов одно сердце выковать. Ах да, еще 3 ягоды черной муэрцы, принятые перед зельем болотного наковальщика. Если поступить наоборот или же вообще съесть хотя бы ягодку и не запить зельем, смерть и последующее проклятие на меткость и выносливость сроком на сутки. От съеденных ягод глаза гнома почернели, став жуткими. Не зря муэрцу так любят использовать агры, добавляет сочной кошмаринки. А от выпитого зелья поверх черных зенок появились красные светящиеся прожилки. И пусть кузня была пуста, Кроу все же предпочел натянуть на глаза затененные стеклянные очки начинающего алхимика. К чему пугать работяг? Испуганный гном сначала молотом бьет и только затем крестится. Воровато выглянув, игрок убедился, что в помещении нет свидетелей, и ускорился, спеша начать и завершить свои не совсем законные манипуляции до появления кого-либо. «Слиток пот, молот над, да не случится ни в попад», пробормотал Кроу, швыряя сумку в стальной зачарованный лоток и резко задвигая его в налитую жаром печь. «Гном кует, эльф поет, люд пасет, орк грызет, лохар крадет». Продолжая действовать столь же четко и точно, как великолепно отлаженный часовой механизм, игрок проверил инструменты, несколько раз притопнул, старательно следуя всем гномьим суевериям, не забыв неожиданно и резко шикнуть на правое плечо, где по гномьим поверьям мог пристроиться пугливый, но пакостливый огненный демоненок. У каждого свои стажировки, верно? «Шарх!» — рыкнул гном, подаваясь вперед и клещами выдергивая из печи раскаленный лоток с перекатывающейся в нем ярко светящейся бирюзовым ртутью. Сердце темного титана бегуче, во всех смыслах. Оно его единственное уязвимое место и посему вечно бродит по гигантскому телу, и оно всегда раскалено, но только там, внутри каменного тела. Здесь же напротив не оно сейчас чуточку остынет, и можно будет... «Шарх!» — повторил гном, вздымая над головой тяжелый молот. «Бварок не лерал! Вонг! Бам!» Тяжелый и при этом удивительно звонкий первый удар пришелся точно в цель, заставив подернувшийся мутной пленкой сгусток металла сплющиться, а затем подпрыгнуть пылающими каплями, что осели на проявившуюся животворную искру. Бам! Блестящая бирюзой металлическая капля приняла окончательную форму продолговатого гусиного яйца, только раз в 6 крупнее, и последний раз — бам! Этот удар выбил из железного сердца последние искры и остатки тепла. Посреди стоящего на наковальне еще гудящего лотка покоилось поблескивающее синим металлическое яйцо с загадочным клинообразным узором. Безбоязненно подхватив его, Кроу забросил изделие рук своих в инвентарь, вернул лоток на место и тут же воспользовался свитком телепортации. Причин для такой спешки не было. Просто он старался лишний раз не рисковать. К чему глупое промедление в столь важном деле? Кроу растаял в желтой вспышке. Кузня опустела, но недолго, всего на полминуты, может и менее. Дверь резко распахнулась, и внутрь шагнул седой гном. Седой, да! Немощный и согбенный? О нет! Кряжистый, могучий, с пристальным взглядом крохотных зеленых глаз, набыченный, он влетел внутрь и... замер, медленно оглядывая пустую кузницу. Седой гном в невероятно дорогой кольчуге из знаменитого храдальроумского мифрила чуть помедлил и пробормотал, сам не зная, что повторяет, недавно произнесенные кое-кем еще слова. «Я что-то слышал. Певучее, звонкое и грозное». Сердце темного титана. Самое главное, но, к сожалению, не единственное условие для возрождения, собственно, самого титана. Сердце с искрой. Жаждущая вернуться душа. тело, куда все это поместить. Итого три необходимых составляющих, и две из них гном имел при себе, а третья и последняя с голодным ревом шагала прямо на него. Ну, не только на него, честно говоря, а если максимально честно, вообще не на него. Окутанная зловещей аурой громада, при каждом шаге сотрясая пол гигантской пещеры, с ревом надвигалась на пятящихся, но при этом остающихся отважными авантюристов. Их было трое, еще двое уже были пожраны, а их посмертные сгустки скорбного серебристого тумана остались где-то там, за огромной тушей наступающего монстра. Отступающий последним не был воином, он был скорее чудом выжившим волшебником. В разорванном некогда буром одеянии, лишившейся шляпы с растрепанными серыми волосами, он вздел над головой треснувший посох красного дерева и хрипло вскричал: «Ты не пройдешь, это говорю я!» «Идем уже!» — вцепившаяся ему в плечи девушка рванула на себя, заставив волшебника Ахна-нам-наму оборвать фразу и просеменить за ней. «Для такого клича у тебя должно быть другое имя!» «Он слопал рыцаря потуги и горцеванушку, он...» «Быстрее шагай!» «Да нам все равно не уйти от смерти», — почти равнодушно молвил остановившийся эльф с обломком светящейся шпаги в левой руке и кинжалом в правой. «Так к чему трудить натертые мозоли? Примем нашу участь лицом к лицу, сомкнем наш малый строй, распрямим спины, и грозным криком встретим мы... Ой!» Стоящего у стены шпажиста едва не сбило с ног железное могучее плечо, что врезалось ему в бок и отбросило в сторону. «Но-но-то ведь те...» — не оглядывая, бросил шагающий навстречу смерти коренастый гном-незнакомец. «А? А ты вообще к...» Дальнейшее продолжение речи изумленного эльфа не услышал никто. Монстр решил ускориться и подбодрил себя оглушительнейшим ревом. Пещера мелко задрожала, с потолка полетели сталактиты, с силой ударяясь о пол и разлетаясь увесистой каменной картечью. Не меньше пяти таких залпов пришлись по броне шагающего гнома, не причинив ему вреда и даже не заставив замедлить шага. «Он герой!» — воскликнул волшебник Ахна-нам-наму, дрожащей рукой указывая в удаляющуюся спину. «Герой явился нам на помощь!» «Вот это мужик!» — вздохнула желтоволосая девушка Лох-пинок Несси, забрасывая за спину две танцевальные булавы. «А шагает как?» «Он толкнул меня!» — разгневанно каркнул эльф Чинпан Роман Акуна. «Но уровень его видите хотя бы? А имя? И что у него на...» «На голове», — закончил за него волшебник. «Шлем?» «Ведро?» — предположила девушка. «Горшок!» — проскрежетал эльф. Никто из них не ошибся, хотя правильнее было бы назвать это шлемом. «Но ведь в шлеме должны быть отверстия для глаз, верно?» Тогда как в массивной каменной конструкции, что прикрывало голову гнома в доспехах, не было ни единой щелочки. Ведро как есть, и похоже, кстати. «От него еще и отлетает что-то», — заметил эльф. «Каменные осколки», — первым углядел глазастый эльф. «Ха, эй, шлем-то сыпется!» Гном не обернулся. Остановившись, он подбросил на ладони какой-то явно довольно увесистый сверток, повел плечами, переступил, примерился и... с размаху швырнул свой снаряд вперед, посылая его прямиком в... разверстую туманную пасть наклонившегося к нему взрослого Грейвера. «Бомба!» — предположила девушка. «Алхимка!» — крикнул волшебник. «Кекс моей жены?» — с ужасом предположил эльф. Грейвер с ревом сомкнул пасть, но за миг до этого стоящего гнома накрыло черной смертоносной аурой, что высасывает жизнь. «Герой погиб, но где же взрыв? И фокус не... ох!» «Чтоб мне!» — с шумом выдохнул волшебник Ахна-нам-наму. «Что же это? Немыслимо!» «Волшебно!» — поправила его девушка, подаваясь вперед. «Отодвинься, Магус, не заслоняй мужчину!» Три авантюриста замерли у стены, не в силах оторвать взгляда от поразительнейшей картины. Грейвер и гном стояли друг против друга, но при этом Грейвер, что растерял свою ауру, туман клубился лишь у самой каменной брони. Наклонился вперед и подставил под ноги безымянного игрока свою страшенную когтистую лапу. Загнутые длинные острия были длиной в рост самого гнома, отчего казалось, что он стоял у кошмарной клетки. Но это его не остановило. Игрок шагнул вперед, его мягко подняло вверх, и пещеру залило яркой лазурной вспышкой. Когда авантюристы проморгались, то увидели лишь пустой проход. «И что это было?» Где-то спустя минуту поинтересовалась девушка с булавами. «Знать бы», — покачал головой волшебник и тут же с возмущением заметил. «Эй, пусть я магус, но я и мужчина тоже». Девушка не обратила на него внимания, задумчиво спросив: «И кто это был?» Ответом была тишина. Уже через полчаса в расположенном рядом с пещерой злорадка трактире «Черный исход» за старым дубовым столом сидели пятеро авантюристов. Двое молчали, трое же, перебивая друг дружку, на весь трактирный зал рассказывали безумнейшую историю о том, как кому-то удалось приручить Грейвера, темную тварь, что выжирает целые селения. Им никто не поверил. Да из чего бы? В трактирах Вальдира еще и не такое рассказывают.